том, что произошло. Ему только поручили доставить ее как свидетельницу. Но, зная Квинни, он предвидел, что там она скажет еще меньше, чем Джо Кинг, Стоунхорн. Здесь у горшечницы с ней легче было поговорить, тем более, что он не хотел подводить Квинни. Хотел, насколько возможно, помочь ей, чтобы не впутывать ее имя в дело. И он ответил девушке. Стоунхорн отказался давать показания. Почему? Ну, это знает только он сам. Но ведь это не в его интересах. Если он убийца, это единственное средство затянуть дело. Ведь нет никого, кто мог бы засвидетельствовать алиби Джо Кинга. Косвенные улики достаточно убедительны. На сей раз его осудят. Квинни опустила глаза. «Кассирша супермаркета видела тебя вечером перед грозой». Это был его следующий пробный камень. «Что ж такого? Я покупала мясо и хлеб». «Верно, так и сообщила кассирша». «А ночью раздались выстрелы, которые многие слышали, и найдены убитые. Твой отец заявил об этом, и Джо Кинга арестовали, потому что он и раньше был заподозрен в убийстве». «Гарольда нашли среди убитых?» «Нет, среди этих бандитов его не нашли. Личности убитых нами установлены. Стоунхорн был когда-то в их компании. Они заслужили бесславный конец и нашли его. Схватка между бандитами — это наш суд не тревожит». «Так в чем же дело? Зачем ты пришел сюда?» Рунцельман усмехнулся в душе. Девушка была не глупа. «Старший судья хочет тебя допросить, так как ты одна из тех, кто последний видел Гарольда и Джо перед грозой». «Хорошо. Когда я должна прийти?» «Лучше сейчас. Но если ты хочешь сперва поговорить с твоим отцом, то я под каким-нибудь предлогом дам тебе эту возможность». «Не о чем говорить». Рунцельман вздохнул с облегчением. «Тогда пошли. По крайней мере, быстрее все кончится». Они направились к помещению суда племени. Когда Квинни вошла в комнату старого судьи, он был один. Рунцельман, сопровождавший Квинни, тоже вышел. Судья движением руки предложил Квинни сесть. «Очень жаль, Квинни. Ты хорошая девушка из почтенной семьи. И вот теперь только из-за того, что тебя приветствовал этот бандит, и из-за того, что ты ответил ему, что ты будешь втянута в дело, которое называется «Дело Джо Кинга», ты, как видишь, лучше держаться подальше от таких людей. Но что случилось, то случилось». Лицо Квинни выражало ожидание, и судья продолжал. «Речь идет об убийстве, и нашему суду тоже предстоит решить вопрос о жизни и смерти. Надо, чтобы не было больше убийств, чтобы этот случай, когда среди нас оказался убийца, был последним». Квинни молчала, но от нее и не ждали ответа. «Я много над этим думал», продолжал старый судья. «Я хотел бы оградить тебя, насколько возможно, от неприятностей. Ты девушка из семьи Халкет, и твои предки были старейшинами совета нашего племени. Я верю, что ты будешь мужественна и обойдешься без напрасных волнений. Словом, как говорят белые люди, не будешь нервничать». Старый судья сделал паузу, словно обдумывая еще раз свое решение, и, наконец, сказал. «Я сейчас вызову Джо Кинга на очную ставку с тобой. Не считай себя оскорбленной, если он будет что-нибудь врать. Тогда у супермаркета он застал тебя врасплох. Теперь же ты ко всему готова». «Да, готова». «Я приказываю своему лицу стать маской. Мои чувства ранимы, они должны оставаться скрытыми. Квинни вспомнил эти слова, которые были порождены ею о Конни.